Глава 26. Князь Праги переслал требования славяно-угорского юстициария. Князь пил растворимый кофе с молоком из кружки с розовым котиком. Картинка казалась настолько сюрреалистической, что я даже не сразу вникла в смысл его слов. «Ты должен явиться к ним. Но я выбил тебе время до бала древних, на котором тоже необходимо присутствовать. Так что у тебя есть 3 дня, чтобы скрыться из города». «А какие у юстициария ко мне претензии?» Лорент, на мой взгляд, выглядел слишком спокойным. «Ты же знаешь, что они никому, кроме обвиняемых, их не сообщают». Игорь пожал плечами с таким безразличием, что сразу стало понятно, у него много самых разных эмоций по этому поводу. В основном матерного характера. Но он же большой мальчик и целый князь. А я дама, еще и самая вкусная на свете. Грязно ругаться при мне неприлично, поэтому он лишь раздраженно проворчал. «Сам вспоминай, что успел натворить. Но раз дело дошло до юстициария, живым ты вряд ли от них уйдешь». Низкое, едва слышное вибрирующее рычание заставило всех нас вздрогнуть. Я удивленно посмотрела на Мурильду, но та спокойно вылизывала хвост, сидя на верхнем шкафчике, так что ответила мне не менее ошалелым взглядом. «Стоп! А кто тогда рычал? Это я, что ли?» «Пипец, дожили. Главное, не в первый раз уже». «Что это за хрень такая, ваш юстициарий?» — поспешно спросила я. «Избранные старейшины от каждого феода, неподкупные и независимые, призванные следить за соблюдением законов». Судя по саркастической ухмылке Лоренда, он слабо верил в честность и порядочность этих избранников. «Понятно. А что ты натворил?» — задала я прямой вопрос, не подразумевающий уверток. «Меня не съел. Конора Айвард видел живым после встречи с тобой, да и я тоже. Сам Айвард жив-здоров. Прорядить розы вы вроде имели право. Остальные, напавшие на меня, тоже живы». Лоренс с недоумением пожал плечами. «Однако об этом не всем известно, как и о Коноре. Похоже, кому-то не угомонится. Но я уже бывал на таких заседаниях, и не раз все будет хорошо, золотко». Убеждающий тон подкрепили ласковым поцелуем висок. Внешне мой старший вампир излучал спокойствие, даже улыбался привычно. Вот же, зараза блондинистая! Я испытала необычайно острое желание сначала укусить гада, а потом спрятать его под одеяло и сесть сверху. Кто бы знал, каких усилий мне стоило сдержаться. «Слушай, давай ты разберешься со своими проблемами, не привлекая Аквавита. Я за ней присмотрю до твоего возвращения», — предложил Игорь с наичестнейшим выражением лица. Мы с Лорендом переглянулись и откровенно заржали. Через пару секунд князь к нам присоединился. Я, не прекращая чуть истерически хихикать, встала, отобрала у Игоря почти пустую кружку с котиком и налила туда еще молока. «Кинуть тебе льда? Кстати, что за бал? Я совершенно не чувствовала, что общаюсь с вампирами, да еще не самыми последними в кровососной иерархии. Никакого пиетета и светского этикета. Просто сидим в хорошей компании на кухне, болтаем о пустяках, как приличные чудовища». «Бал древних проводится каждый год в Вальпургиеву ночь», — охотно пояснил князь города, выразительно посмотрев на сахарницу. «Вот уж не знала, что вампирам так нужна глюкоза». «Ух ты!» — я положила 3 ложки в молоко со слабыми нотками кофе и поставила кружку перед князем. «Печенье? А на Лысую гору вы летаете? Где такая в окрестностях Питера?» «На Лысую гору летают ведьмы. Судя по презрительно искривившимся губам, дружить с подобным контингентом не полагалось. Мы уже устраиваем бал в Михайловском замке». «Ага! Губа не дура, оценила я». «Естественно», — кивнул князь и улыбнулся. Но на этот раз глаза его остались серьезными. Он в упор посмотрел на Лоренда и продолжил. «Я принес приглашение на бал вам 3. Но лучше бы тебе свалить и уладить свои дела. Или хочешь устроить на собрании членов юстициария такое же побоище, как у меня в приемной? Ты готов сразиться с таким количеством старейшин за аквавиты без метки? Я прислушаюсь к совету и, возможно, приму твое предложение. Неожиданно выдал блондинистый предатель. Архонт уже в городе? Попыталась было возмутиться я, но меня на редкость бесцеремонно заткнули поцелуем. А когда воздух в легких кончился, принялись выцеловывать уговоры на шее и ключицах. Да так убедительно! Я встречусь с ним, а ты останешься здесь в безопасности. Дождешься Айварта. Все будет хорошо, золотка. Архонт — это лишь посланник юстициария. Я свирепо моргнула. Перед мысленным взором в очередной раз встала картинка. Спальня, кровать. Я сижу на одеяле, под которым, мать его, вампирскую лежит связанный Лорен с кляпом во рту и на всякий случай сразу голый. Если подумать, нет ничего невозможного. Поможешь его раздеть? Мой вопрос, обращенный к Игорю, ввел в ступор обоих мужчин. Жаль, ненадолго. «Золотко, я быстро вернусь и разденусь сам, без посторонней помощи», — попытался вразумить меня Лорент. «Не помогло, я только вцепилась в своего кровососа еще крепче и на всякий случай села на его колени верхом, обняв ногами. Хрена лысого он меня от себя отдерет!» «В моем городе он не будет убит», — подключился Игорь, проморгавшись после моего предложения. «Судя по выражению лица, раздевать Лорента он категорически не хотел, ну и дурак». К тому же Архонт сам никого не казнит. Он лишь передает координаты места, выбранного юстициарием. Вы спокойно можете отпустить своего хозяина на эту встречу, Александра. Как звучит, а? Можете отпустить своего хозяина. Ай, мне одной кажется, что само построение фразы отчетливо отдает дурдомом. Очень рекомендую не нервничать, а поскорее заняться подготовкой. Балу. Соблазнительно улыбнулся князь. Поверьте, это событие стоит того, чтобы уделить ему внимание. Я готов предоставить вам своего личного портного и устроить экскурсию по городу. Приоткрою его вам со стороны темного сообщества. Да, милая, тебе обязательно понравится. И мне не помешает возродить старые связи, наладить новые. Продолжил отвлекать меня Лорент. А сейчас я быстренько на такси до Архонта и обратно. В общем, уговорили черти зубастые. Зря они, конечно, решили, что раз я пошла на временные уступки, значит, согласна отпустить своего вампира одного на разборки с какими-то уродами. Но пока мы все дружно взяли тайм-аут. Мне нужно было работать и готовиться к балу. В конце концов, кроме наряда, надо еще уметь себя вести соответственно. Так что после работы приходилось учиться бальным танцам XIX века. А Лоренду учить, наряжать и обеспечивать успокаивающий фантастический секс. Даже Айвард был занят. Принялся регулярно бегать на свидания. Зато князь, как и обещал, выделил несколько часов на прогулку по неизвестному мне Питеру. Тишь да гладь, одним словом, если бы не одно «но». Личность Архонта меня сильно заинтересовала. Настолько, что я все оставшиеся ночи спала и видела, как хожу по городу и принюхиваюсь, попутно подъедая дикарей по подворотням.